Боробин с Душечкиным отправились к начальнику, который сразу было с ними отказался говорить, так требовали и вдруг исчезли. Но потом, подумав, сказал: «Даю тебе, Боробин, паровоз только потому, что и твоя помощь мне скоро понадобится. Только умоляю, не задерживай». Над землей уже опустились вечерние сумерки, когда отправились в путь. Перед этим Душечкин, опять сославшись на какие-то дела, ушел на прощание, сказав Новгородову единственное: «Как разгрузитесь, приезжайте». «Значит, где-то будут ждать», — подумал Боробин. «Но почему приезжайте? Ведь коммерсант с собой должен взять и меня». Вагоны подогнали к железнодорожному складу завода «Бари». Заждавшиеся грузчики встретили их отборной руганью. Это обрадовало Боробина. Покидая товарную станцию, он опасался, что их встретят единомышленники Новгородова, которые будут сгружать, проверять ящики. Недовольство грузчиков говорило о том, что они не посвящены в дела коммерсантов. Это меняло картину. «Ну что же шумелся, Селидор?» — заискивающе улыбнулся Новгородов, по-приятельски похлопал по плечу крепкого усатого мужчину. «Задержался, понимаешь, но это не моя вина. За долготерпение я вас, как положено, отблагодарю. Ну ты же меня знаешь». Грузчики умолкли, принялись за работу. Новгородов только успевал отдавать распоряжение, куда что ставить. Боробин вроде бы оказался лишним. «Так я пойду, Аркадий Викторович», — сказал он. «Свое выполнил. Чего мне теперь? Обожди», — попросил Новгородов. «Мы мигом». И обещающе подмигнул: «Ты мне нужен». Бригада грузчиков состояла из 5 человек. Но они так азартно и ловко работали с переносной лебедкой, что Боробин подивился. «Вот поистине дело мастера боится». На разгрузку и переноску ящиков они потратили каких-то 2 часа. В благодарность за старания Новгородов вынес им из конторки 3 литра спирта, 2 буханки черного хлеба и сала побольше килограмма, и вдобавок ко всему отпустил их гулять на целые сутки. «А не боишься, что они догадались о содержимом ящиков и теперь донесут?» — спросил Боробин. Новгородов засмеялся. «Чего им бояться? Темнота навсегда темнота». Склад закрыли на большой амбарный замок. «Теперь, Николай Николаевич, пойдем ко мне. Ну, с меня, как ни говори, причитается». И впервые за целый день улыбнулся. «А как же склад?» «Ничего, здесь сторож». Вышли на какую-то темную улицу. Им навстречу выехала пролетка. Новгородов и Боробин сели в нее, и возница, не проронив ни слова, погнал лошадь. На Котельнической набережной слезли с пролетки, пошли уже знакомыми Боробину дворами. У дома Новгородова их встретил дворник в белом фартуке. Это был все тот же, когда-то следивший за Боробиным, мужчина. Кивком головы он показал, что все нормально. «Дверь открыл Душечкин. Наконец-то!» — сказал он радостно. «Все в сборе. Ждем вас». В зале новгородовского особняка стоял полумрак. Горело несколько свечей. Окна были плотно занавешены одеялами и какой-то темной материей. За столом, на котором кроме нескольких бутылок с водой ничего не было, сидели Ракитин, Редько, Драгин и еще человек 10 неизвестных Боробину людей. Незнакомые сидели и на стульях, расставленных вдоль стен. Всего было не меньше 30. человек».